Глава 24. Она была так благодарна тебе за спасение, что согласилась на ранний брак, да еще и не с оборотнем из своей стаи, — покачала головой Лика. Она объявила себя вне стаи, потому что провалила свое испытание, и ее ждала бы незавидная судьба. В то же время она была не просто благодарна мне, а влюбилась в человека, спасшего ей жизнь. Узнав о том, что я умру рано, а брак со звездной волчицей поможет этого избежать, Вика пошла на риск. И, возможно, ее не покидала надежда, что однажды я стану очень сильным оборотнем, и нужно всего лишь подождать. Но одного дочь Карлы не учла — моих настоящих чувств. И, хотя я предупреждал, что, не испытывая любви к ней и бросился бы в пещеру за любым человеком, попавшим в беду, Вика решила, что я — ее единственное возможное будущее. К сожалению, тут Дани закрыл лицо ладонями и замолчал. «Она была не права, что хотела вас спасти?» Повисло гробовое молчание. Лика задала вопрос, но не ожидала, что на него ответят. Она заметила, что Дани постепенно все сильнее поглощают воспоминания. Его лицо, сначала безразличное, как маска, сейчас исказило боль. Мужчина не плакал, но столько горечи скрывалось за каждым его словом, что Лике казалось, будто ее сердце разрывается. У нее кое-что получилось. После того, как мы обручились, я смог превратиться в доминантного альфа-волка. Появились привлекающие других волков феромоны, но самой чувствительной к ним была моя жена. Вот только была некая странность. В минуты гона, когда мое тело не могло жить без близости, я приходил в спальню жены, однако стоило наваждению пройти, как на меня накатывало отвращение к телесным удовольствиям, и я мог думать лишь о том, что моя красная нить с кем-то была разорвана. Понимаешь, что значит для волка истинная пара? Это одна любовь на всю жизнь, и у меня ее украли. Я чувствовал себя глубоко несчастным, несмотря на то, что Вика дарила мне все свое время. Она учила меня охотиться в лесах Алании, вместе взбираться на горные хребты, вместе купаться в ночном озере и в личном бассейне. Но пустота внутри меня нарастала, не спасала ни красавица-жена, ни возросшая сила, благодаря которой я могу почувствовать чужую боль и спасти чью-то жизнь. В итоге Вика все же отвернулась от тебя, но по-прежнему не хотела оставлять одного? Верно. Когда ей исполнилось 20 лет, начались ее прогулки по барам. Вика могла исчезнуть на целую неделю. Я обращался в полицию. Она после появлялась, как ни в чем не бывало, и смеялась надо мной. Ее также расстраивало то, что у нас не было детей. Она начала верить в проклятие и с ужасом думала, что придется усыновлять какого-нибудь больного ребенка из северной стаи. Я был не против этого, желая помочь хоть кому-то и сделать что-то полезное, но нам дали еще несколько лет. В итоге самый страшный кошмар в жизни Вики не случился. Она погибла, когда вышла на яхте в море в плохую погоду. Она не просто умерла, Дани, ее убили. Кажется, у тебя здесь есть враги. Лика неожиданно для себя потянулась к мужчине и, схватив его ладонь, крепко сжала. «Ты веришь мне? Это был Рид, о котором я спрашивала. Он откуда-то знал твою тайну, что без Вики ты скоро умрешь. Что думаешь на этот счет? Кто этот мужчина?» Дани поднял на нее яркие аквамариновые глаза. «Мне не хотелось бы об этом размышлять. Я думал лишь о том, что мое рождение стало причиной ранней смерти отца и матери. А жену замучил безразличием до такой степени, что она сама нашла свою гибель на дне моря. Вика не хотела умирать, Дани. Повторяю, ее сбросил в воду Рид. Расскажи о нем сейчас же». «Что толку болтать о мертвецах? Рид Мэтьюс был американец, который прикупил здесь отель года 2 назад. Симпатичный, хорошо сложенный блондин. После его исчезновения отель перешел другому человеку, кажется, во временную аренду от государства. Зачем мы говорим о нем? Потому что не надо винить себя в лишних грехах, и без того есть о чем сожалеть. Дани, если я твоя истинная, то могу продлить твою жизнь. Что надо для этого сделать? Какой ритуал провести? Может, переспать? Прямо сейчас? В свободном номере? Как тебе?» На секунду улыбка Дани стала настолько неприятной, что Лика с трудом подавила желание с отвращением отбросить его руку. Заметив мелькнувшую в ее глазах злость, Дани вздохнул. «К счастью, обычный гон я могу удовлетворить с любой женщиной, и твое тело для меня второстепенно. Союз истинных заключается на небесах. Нити, что соединяют наши руки, — это лишь красивая иллюзия. Главным является любовь избранных, исходящая из самого сердца. Лика, пока она в тебе не проснулась. И знаешь, после смерти Виктории я не уверен, что по-прежнему хочу любви. Обычные отношения чуть не свели меня с ума, но если я потеряю тебя, то в припадке ярости уничтожу все вокруг. Такова сила звездного Альфы.